Я часто возвращаюсь к такому понятию, как причины болезней, корни болезней. Медицина на этот вопрос связно ответить не может. Религия говорит о том, что болезнь есть результат греха. Грех – это неправильное поведение человека, если исходить из Ветхого Завета. Но если перечитать Новый Завет, то мы понимаем, что поведение человека есть результат его внутреннего состояния, то есть характера. И значит, патологии характера – это уже корни греха, которые потом приводят к заболеваниям. Когда я начал изучать человека не с точки зрения физического тела, а с точки зрения соединение противоположностей, то есть физическое тело плюс полевая структура, я увидел, что болезни зарождаются на уровне поля. То есть сначала идет деформация полевых структур, а через год, два, через 10 лет начинается заболевание в том месте, где есть деформация поля. Потом я с изумлением увидел, что деформация полевых структур происходит тогда, когда человек испытывает агрессию, ненависть, нежелание жить, то есть агрессия к себе. То есть внутренняя агрессивность человека напрямую связана с болезнями, только проявляется она не сразу, а иногда через десятки лет. Из-за этого сложно сделать четкие выводы о том, как, скажем, наше эмоциональное состояние сказывается на наших болезнях, на нашем физическом состоянии. Затем я увидел, что наше внутреннее эмоциональное состояние влияет не только на физиологию, но и на судьбу. То есть наши чувства определяют состояние здоровья и то, что с нами происходит. Оказывается, несчастье, неприятности, катастрофы – это тоже результат внутреннего состояния человека, только сверхглубинных эмоций. Потому что человек – существо многослойное, и снаружи он может быть один, а внутри совершенно другой. То есть внутри, в подсознании, в душе хранится опыт прошлых жизней человека, опыт его предков, который, как правило, совпадает с личным его поведением. Опыт, в принципе, информация о всей цивилизации. Поэтому поведение человека, оно определяется сознанием и подсознанием. А подсознание – это гигантское хранилище информации. Но в первую очередь у человека есть личное хранилище, где записано его поведение, его чувства, эмоции, то, что называется все грехи и праведные дела. Так что, как ни странно, религия, говоря о том, что не исчезает грех, совершенный человеком, и рано или поздно человек должен за него ответить, оказывается совершенно права. И, в принципе, об этом говорят все религии. И религии говорят о том, что этот грех можно преодолеть через покаяние, через молитву, через обращение к Богу, через жертву, через пост. И если проанализировать, то такие аспекты, такие моменты, как голодание, отрешенность, воздержание, могут иметь гораздо большее целебное воздействие, чем таблетки, лекарства, операции вместе взятые. Потому что современная медицина исходит из того, что человек – это чисто физическое тело. Говорят только о физиологии. А про физиологию души никто не упоминает. И, к сожалению, что такое душа, не знает ни медицина, ни наука, ни психология, ни физиология. То есть все науки, которые связаны с человеком, они либо отрицают понятие души, либо не понимают, что это такое. В религии говорится о душе, но о том, по каким законам живет душа, говорится аллегорически, вскользь, и эта информация, можно сказать, зашифрована. Так вот, когда я начал заниматься исследованиями, как проблемы души сказываются на состоянии здоровья и судьбы человека, я понял, что то, что мы называем заповедями, то, чему призывает религия, к соблюдению чего призывает религия уже не одну тысячу лет, это, в принципе, законы развития души и спасения души. Человек, не выполняющий заповеди, начинает внутри наносить вред своей душе, начинает уподобляться животному, а затем начинается распад. Душевный распад сначала не влияет на здоровье. Более того, когда душа распадается, она имеет огромную емкость. Вот человек даже испытывает ощущение избытка энергии, у него появляются силы, у него появляется то, что называется драйв, у него могут желания исполняться. А затем, когда процесс разрушения души переходит за определенную грань, начинается уже разрушение того, что является следствием, частью души. Начинается разрушение сознания, духа и разрушение тела. И обычно человек реагирует на эти проблемы только тогда, когда уже серьезно начинает страдать физически. Поэтому главная профилактика и главное лечение наших физических болезней – это приведение в порядок нашего духа, то есть мировоззрения, это приведение в порядок нашей души, то есть наших чувств, нашего восприятия мира. Так вот, почему лечит покаяние? Покаяние лечит потому, что человек начинает изменять свое отношение к прошлому. Меняя свое отношение к прошлому, человек начинает меняться по характеру. То есть суть покаяния – это изменение характера. Если мы посмотрим, почитаем Ветхий Завет, то мы поймем, что в иудаизме начинается процесс изменения характера человека, переход от животного состояния в человеческое, от язычества в единобожие. И суть этого перехода в том, что необходимо изменение поведения, которое соответствует высшему уровню человека, его высшему «я». Необходимо соблюдение заповедей, необходимо любовь в душе и милосердие. И соблюдение заповедей, правильное поведение позволяет постепенно изменять характер человека к лучшему. И этот аспект чрезвычайно важен. Потому что когда без покаяния, когда человек пытается снять свои грехи, замолить, отмолить, сказать, сбросить грехи на козла отпущения или дождаться какого-то дня, когда прощается все грехи. То есть когда человек пытается очистить свою душу, избежать на самом деле болезней и неприятностей только через молитву, через ритуальные какие-то действия, через какое-то поведение внешнее благообразное, скажем, и жертвование и так далее. Но если при этом человек не меняет своего характера, даже при правильном поведении, то его грех останется при нем, а значит, болезнь останется. И значит, неприятности по судьбе будут не только у него, но и у его потомков. Так вот, очень важно понять, что является корнем греха. Для того, чтобы преодолеть грехи, нужно выходить на то, что их рождает. Если человек не преодолевает корни греха, то тогда он будет бороться с одним, с другим, с третьим, и эта борьба будет бесконечной. Он будет выздоравливать от одной болезни и получать другую. Преодолевать будет еще одну болезнь, получать третью. Значит, насколько мы можем, имеем право бороться со следствием, то есть на физическом уровне с болезнью, принимая таблетки, насколько мы должны бороться с причиной, то есть мы должны бороться за преодоление того, что дает болезнь. Мы должны бороться за изменение нашего характера, нашего мировоззрения. Мы должны бороться за спасение нашей души. Мы должны преодолевать грех, который является источником всех болезней. Так вот, если говорить о том, что является корнем любого греха, то Библия на этот вопрос отвечает уже, ответила несколько тысяч лет назад. В Ветхом Завете сказано, главный грех человека – это гордыня. Так вот, гордыня – это то, что является причиной не только болезней, не только несчастий, не только патологии души и характера. Гордыня является основой любого греха. Убийство, ложь, вожделение, предательство, презрение к людям, зависть, жадность, стремление, поклонение власти и деньгам. Все это в корне имеет главный грех, который называется гордыня. И очень важно понять, что такое гордыня. Но, сказать, обычно есть различные, скажем так, определения. Мы привыкли к стандартным, сказать, достаточно типичным взглядам. Вот гордыня – это когда человек превозносится над другими. Все правильно. Еще можно дать несколько определений гордыни. Можно перечислить 10, 15, 20, 50 качеств, которые свойственны гордому человеку. И нужно пытаться преодолеть эти отрицательные качества. Все это правильно. Но почему-то 2000 лет у людей это не получается. Потому что, если говорить о гордыне, как утрате устремления к Богу, то она происходит тогда, когда внешнее эго затмевает ощущение единства с Богом. Когда наше высшее «я» скрывается за внешним эго. И когда наше человеческое «я» пытается поставить себя на первое место и управлять миром, и самостоятельно взять на себя решение всех проблем. Но для того, чтобы понять, почему наше человеческое «я» становится во главе всего, нам нужно ответить всего-навсего на три вопроса. Кто мы такие? Откуда пришли и куда идем? Так вот, наука на этот вопрос ответить не может. Существует около 20 теорий личности, а это значит, нет ни одной. Кто мы такие? Что такое человек на самом деле? Наука на это пока ответить не может. Кто мы такие? Ответа нет. Почему? Потому что на самом деле наука – это чисто прикладной аспект мышления. Наука обеспечивает наши физические, физиологические потребности. Душевные потребности нам дает культура, искусство и, в первую очередь, религия. Так вот, если наука не может ответить до сих пор на вопрос, что такое человек, кто такой человек, то мы попробуем обратиться к религии. И с удивлением поймем, что религия тоже не может ответить на этот вопрос. Есть, скажем так, есть притчи, которые дают понимание того, что есть человек, но они до сих пор толком не поняты. В Ветхом Завете сказано, что человек создан из глины. И многие богословы считают, что да, вот человек грешен, он создан из праха, и поэтому он всегда будет грешен. И изначальный грех Адама и Евы как пятно на нем, поэтому человек должен молиться, каяться, и он никогда не смоет этот свой первородный грех, и поэтому он все равно будет грешить, и значит, нужно грешить и каяться, грешить и каяться. Вот такая точка зрения бытовая, распространена достаточно широко. Но если почитать внимательнее Библию, то мы заметим, что человек как таковой появился, когда Бог вдохнул в него душу. А это значит, что душа изошла из Бога. Что человеческое «я» главное – это и есть душа, потому что душа продолжает жить после смерти, после того, как наша физическая оболочка разрушается. Душа первична по отношению к телу. Душа существовала в Боге еще до того, как возникла физиология, возникло тело человека. Поэтому человек – это есть душа, причем по своей сути вечная и пребывающая в Боге. А внешняя оболочка, которая, появилась потом и присоединилась к телу, это уже вторичный аспект. Так вот, если с этой точки зрения попытаться понять, что есть человек, то мы должны сказать, что человек – пришел. Кто мы такие? Наше истинное «я» божественное и вечное. Но оно имеет внешние наслоения, которые развиваются, которые несовершенные, которые должны приблизиться, в конечном счете, завершив цикл развития, приблизиться к истинному «я», то есть Богу. Кто мы такие? Откуда мы пришли? Мы пришли из Творца. Куда мы идем? Мы идем к Творцу, и смысл жизни любого существа – уподобляться Богу, то есть развивать свою душу, раскрывать ее через, в том числе, развитие тела и духа. Но развивая тело и дух, мы не должны забывать, что душа на первом месте. Что если душа не развивается, если мы о ней не заботимся, а душа без любви не существует, то тогда начинается угасание тела и духа. И вот тогда начинается то, что мы называем болезнями. Я на своем сайте написал пожелание о том, чтобы присылали письма по поводу гордыни, соображения, мысли. Ну, несколько человек прислали, это уже немало. Потом я посмотрел, что мы на сегодняшний день можем узнать о гордыне. Начало гордости – удаление человека от Господа и отступление сердца его от Творца его, ибо начало греха – гордость, и обладаемый ею изрыгает мерзость. И за это Господь посылает на него страшное наказание и в конец низлагает его. Что такое гордыня? Как объяснить человеку этот порок? Когда человеку говоришь о наличии этого порока у него, часто слышишь в ответ: «Да я ничем не горжусь, это не про меня». И забывают о том, что часто говорят: «Я сам, я принимаю решение, я так думаю, это мое мнение». Я говорю, а ты слушай. Кто ты такой, чтобы мне указывать и так далее? Осуждение, обида, желание мстить, ощущение себя оскорбленным – это проявление гордыни, а также гордость за нажитое богатство, семью, детей, свой род. Все правильно. Перечислены достаточно точно признаки гордыни. Только вопрос, почему человек не может ее преодолеть? Почему у людей не получается? И почему часто гордыню считают главный способ против гордыни? Это, если это возвышение, то нужно заниматься самоунижением, нужно закрыть все свои желания, нужно удалиться от мира, нужно подавлять себя, и тогда гордыня преодолена. То есть идеал преодоления гордыни – это полная пассивность, ощущение своей ничтожности – и полной грешности. Но дело в том, что такой путь – это путь отречения от всего. Это путь остановки творческого развития. Это путь оскопления себя и своих желаний. И если перечитать Библию, то мы увидим несколько другую картину. Христос говорил о гордыне, но при этом говорил о том, что человек должен устремляться, что он должен просить, если он хочет, что его желания могут исполняться, что если у него есть энергия желаний, он ее обязан реализовывать. И если человек не реализует свои цели, желания, задачи, то он уподобляется тому, кто зарывает талант в землю. А талант – это мера золота, то есть мера вложенного труда. Если человек зарывает свой талант в землю, то есть не хочет развиваться, то его Бог наказывает. Значит, победа над гордыней – это не столько остановка своих желаний и самоуничижение, сколько трансформация животного начала в человеке в божественное, когда его инстинкты работают не в первую очередь не на удовлетворение животного начала, не на поклонение телу его потребностям, а в первую очередь на исполнение потребностей души. Когда главная энергия идет на развитие души, на ее облагораживание, на наполнение души любовью, а потом уже идет реализация инстинктов. То есть, когда первое желание человека о том, что, чтобы он исполнил потребности души, а потом же тела и духа, сначала любовь, сначала нравственность, сначала ощущение единства со Вселенной, сначала развитие в себе благородных качеств, а потом уже деньги, слава, благополучие и физическое здоровье. В таком аспекте получается, что человек преодолевает гордыню, но при этом он может иметь деньги, он может быть богатым, известным, счастливым, многодетным и так далее. То есть у Христа мы видим диалектику. Не отказ от земных благ, а отстранение от них, переведение желаний животных в желания человеческие, а затем божественные. Начало гордости, удаление человека от Господа и отступление сердца его от Творца его, сказано в Ветхом Завете. Так вот, что такое удаление от Господа? Если Бог есть любовь, это означает, что начало гордыни – это утрата любви. Значит, что-то должно незаметно заменить любовь. Что ее может заменить? Когда человек утрачивает любовь к Богу, у него любовь превращается в вожделение, в наслаждение. То есть он уже не хочет боли, он хочет только наслаждения. Он не хочет отдавать, он хочет получать. Поэтому отхождение от Бога начинается тогда, когда человек перестает видеть божественную волю во всем, и когда он начинает разделять весь мир на добро и зло. Если от Бога только добро, тогда нужно стремиться к добру, поклоняться добру, а это уже поклонение вожделению, по сути дела. Когда человек отрицает боль, без боли нет развития. Когда человеку только нужно удовольствие. Поэтому для того, чтобы человек не удалялся от Бога и не появлялась гордыня, он должен понимать, что божественная воля во всем. И насколько человек ощущает присутствие Бога и понимает, что все от Творца, настолько он сохраняет любовь в любой ситуации. Если же от Бога только добро, а зло от дьявола, любовь сохранить в сложной болезненной ситуации, когда тебя предают, становится практически невозможным. Вот если вдуматься, о чем говорит молитва «Отче наш», она начинается с полного, абсолютного принятия божественной воли. «Да светится имя Твое». А имя – это есть зашифрованная функция человека. Когда человек что-то делает, что-то ему присущее, обычно его этим именем называются. Так вот, «да светится имя Твое», то есть мы воспринимаем Творца, поклоняемся Ему и принимаем все, что Он делает. Мы принимаем Его волю, мы принимаем Царствие Божие. То есть Царствие Божие – это время, это территория, где полностью мы видим исполнение Божественной воли, где она на первом месте. Что такое царствие чье-то? Это означает территория, где все подчиняются указаниям правителя. Царствие Божие – это территория, где люди абсолютно принимают божественную волю, где люди понимают, что она на первом месте, а человеческая на втором. Полное абсолютное внутреннее принятие божественной воли – это единение с Богом. Это то, что называется ощутить себя Сыном Божьим. Дальше в молитве «Отче наш» говорится о том, что потребности тела, духа и души, мы как бы стремимся их реализовать, но только Творец определяет, получим мы их или нет. Поэтому насколько мы принимаем божественную волю, настолько мы перестаем бояться за завтрашний день, связанный с телом, мы перестаем осуждать людей, то есть перестаем бояться потери наших духовных ценностей. И мы можем преодолеть вожделение, то есть мы можем отказаться от наслаждения ради любви к Богу. И молитва заканчивается также абсолютным принятием божественной воли. «Ибо Твоя сила, Царствие Твое и воля Твоя во веки веков». Я не говорю, не привожу буквально текст молитвы, потому что главное – это смысл. А смысл молитвы «Отче наш» – это ощущение того, что божественная воля является не просто навязанной нам откуда-то, она является и нашей частью, нашей сутью. Мы дети Божьи. Наша душа родилась в Творце и зашла из Него. Поэтому желание Творца – это и наше желание. И насколько мы абсолютно принимаем Божественную волю, настолько мы преодолеваем гордыню. Насколько мы ощущаем себя единым с Творцом, настолько мы преодолеваем корни гордыни. Насколько мы ощущаем счастье от того, что мы заботимся о своей душе, настолько мы не удаляемся от Бога, а приближаемся к Нему. Значит, нравственное поведение, которое помогает нам сохранить душу и развивать ее, это шаг к Богу. А безнравственное поведение – это и есть удаление от Бога. Поэтому, когда человек завидует, обижается, осуждает, ненавидит, это тот путь, который уводит от любви и от Бога. Когда человек не принимает Божественную волю, то есть сожалеет о прошлом, боится будущего постоянно, переживает за будущее, когда он недоволен настоящим, окружающими людьми и миром, когда он не видит Творца в каждом человеке, это тоже начало гордыни, которое потом приводит и к рождению отрицательных качеств, потом к их усилению, а потом начинаются уже болезни, проблемы и несчастья. Так вот, для того, чтобы преодолеть гордыню, нужно непрерывно устремляться к Богу. Что это означает? Это нужно держать любовь в душе, увеличивая ее, нужно нравственно себя вести, нужно ощущать, что наша воля вторична, а божественная первична. Нужно ощущать, что мир абсолютно единый, все люди едины, и в каждом есть Творец, а значит, каждый человек достоин любви, и внутри нам непозволительно плохо думать и осуждать людей. Это означает, что периодически мы должны, с одной стороны, заботиться о теле и о нашем духе, а с другой стороны, мы должны воздерживаться от желаний нашего тела, от наших честолюбивых потребностей. Вот пару писем еще мне прислали. Предлагаю вашему вниманию небольшие размышления по предложенной теме «Преодоление гордыни». Однажды я читала статью о советском астрофизике Козыреве, и я встретила следующую фразу. По Козыреву константа S2, названная им ходом времени, представляет собой конечную величину, но сама энергия времени передается от тела к телу мгновенно. То есть смысл утверждения заключается в том, что все тела во Вселенной как бы плывут в едином временном потоке со скоростью S2, и поэтому вся энергия Вселенной в равной мере принадлежит любому из них. Я задумалась, потому что успела усвоить истину о том, что люди на тонком плане равны, что все мы братья и сестры, дети одного Творца, что такое гордыня. Это в первую очередь разделенность, оторванность от Бога, а также от мира и других людей. Тогда ты и не чувствуешь окружающий мир, и появляется превосходство или униженность. Если все люди братья, уже легче, отсутствует основа для гордыни. А тут не просто люди, представляете, тут говорится о том, что чуть ли не каждая точка Вселенной обладает всей этой Вселенной. Мир в равной мере создан для каждой его точки. Автоматически уважаешь все эти точки, то есть все вокруг, все происходящее, все существующее. Автоматически уважаешь себя. Ведь ты обладаешь глубоко внутри всей Вселенной. Глубоко внутри обладаешь всей Вселенной. Она твоя полностью. И ты за нее отвечаешь. И можешь пользоваться всеми благами. Можешь быть за это благодарным. Можешь относиться бережно. Но не только ты, а и все вокруг имеют точно такие же права. Как-то легче на душе от этого сознания и в плане гордыни полегче. Спасибо за внимание. В принципе, если вдуматься, все религии говорят о том, что сейчас начинают доказывать ученые. О том, что на тонком плане мы точка, Мы все единое целое. Вот если на уровне тела мы на поверхности все различаемся, мы конкурируем, развиваемся, соревнуемся друг с другом, это на физическом уровне, то на полевом уровне, с которым связана душа, мы все едины, как все капли в океане едины. И вот эта диалектика и дает развитие. С одной стороны, мы едины на уровне души, а с другой стороны, мы разделены на уровне тела. И диалектика заключается в том, что мы не должны отрекаться от одного режима и жить другим. Мы не должны отрекаться от нашего единства и жить только нашим эго, понятиями конкуренция, превосходство, подавление и держать себя в центре всего. Но и отрешаться, презирать свое тело, свои потребности, говоря о том, что мы абсолютно едины, я всех люблю, и я отказываюсь от всех своих желаний, это тоже крайность. Мы должны понимать, что мы и едины одновременно, и мы одновременно являемся индивидуальностью. Листик на дереве является индивидуальностью, но он един с деревом. И когда он об этом забывает, он ссыхается, умирает и улетает. Поэтому диалектика заключается в том, чтобы соединять интересы души, духа и тела, но при этом понимать, что душа все-таки на первом месте. На уровне души мы все едины. На уровне души мы братья и сестры. Поэтому в душе мы имеем право только на любовь и ощущение единства в глубине души. А снаружи мы имеем право на соревнования, на свои личные желания, на защиту себя как личности, на защиту своих прав, на развитие своих потребностей. И это нормально. Нормально до тех пор, пока это не будет ущемлять интересы души. Откуда появляется гордыня? Здравствуйте, Сергей Николаевич. Благодарю Бога, что есть вы и ваши исследования. Ваши слова о том, что понятие гордыни объединяет в себе несколько характеристик, подтолкнули меня к размышлениям. Но сначала я задался вопросом. Что мешает мне общаться, разрешать конфликт и жить в целом? Результатом конфликта в моем случае было либо унижение, либо чувство превосходства. Кстати, я не раз говорил о том, что неумение отказать другому человеку, то есть подавление себя, это одна из сторон гордыни. Гордый человек либо давит других, либо давит себя. И часто полная безропотность, то, что называется бесхребетность, неумение отказать – это и есть обратная сторона гордыни. Что мешает общаться, разрешать конфликты, жить в целом? Результатом конфликта в моем случае было либо унижение, либо чувство превосходства, со временем приходящее в раскаяние и самоунижение. Таким образом, основным ограничительным фактором для меня было унижение, которого я старался избежать, но безуспешно. И слава Богу, ведь это было благом для меня. Естественный процесс принудительного изменения. Когда человек испытывает унижение, то это своего рода лекарство. Но нужно понимать, что унижение должно быть правильно воспринято. Если человек принимает унижение и готов растоптать себя в угоду кому-то, то это не унижение, а самоуничтожение. Здесь очень важный момент. Когда вас унижают, вы должны понять, что ваше Божественное Я унижено быть не может. Унижение есть благо для вашего человеческого Я, которое имеет свойство возвышаться и желать превосходить кого-то. Поэтому вот есть такое выражение – мудреца невозможно оскорбить или унизить. Почему? Потому что мудрец ощущает свое Божественное Я большей реальностью, чем человеческое. И когда унижает его человеческое Я, он не является рабом его. У него нет такой сильной связи, как у других. Его человеческое Я – это не его основное Я. Поэтому как бы ни пытались унизить мудреца, он вне этого унижения. А когда человек считает, что он тело, что он ум, то любое оскорбление дает ему невероятную боль, и, соответственно, унижение для него становится непереносимым. И тогда он либо испытывает самоуничижение, переходящее в самоуничтожение, или потом оно превращается в ненависть и желание всех истребить. Замечено, что садисты, самые жестокие люди, если они были в тюрьме, они были там самыми униженными. И потом они как бы мстят всем. Поэтому самые, сказать, жестокие люди с садистскими наклонностями, с желанием истребить всех, на самом деле эти люди, которые, как правило, перед этим испытывали долгое время страх, унижение, но это было унижение их «я», как они считали. Они не могли ощутить, что унижается только внешняя оболочка, а их божественное «я», оно только очищается этим унижением. Непонимание того, что есть человек, что человек, что человеческая личность многослойна, что мы живем в нескольких режимах. Уровень человека-тела, когда себя сопоставляешь только с телом. Уровень человека-ума, когда ты считаешь, что ты есть сознание, ум. Уровень человека-души, вот это уже более высокий уровень, где мы начинаем ощущать, что мы едины, где мы уже можем прощать, и мы уже можем не сожалеть о потерянном, потому что на уровне души мы ощущаем свою вечность. И мы можем не бояться будущего. Это уже вот как раз процесс определенной трансформации человека. Пока мы считаем, что мы тело и что мы сознание, решение конфликта правильно невозможно. Конфликт будет решаться агрессивно. Мы всегда будем давить других или потом давить себя в угоду другим. Так вот, для того, чтобы преодолеть гордыню, нужно научиться меняться. Нужно постепенно переходить от уровня человека-тела к уровню человека-духа, а затем к уровню человека-души. А уровень человека-души, он тоже имеет несколько ступеней. И если мы это понимаем, то тогда развитие возможно. Когда я посмотрел, сказать, достаточно серьезно пересмотрел свой опыт, то я понял, что я начинал с лечения тела, чисто лечением энергетическим. Потом я перешел на другую ступень – лечение духа. То есть я лечил пониманием. И вот на этой, скажем так, на этом этапе я достаточно долго находился. И только в последнее время я понял, что понимание – это тоже один из этапов. И лечение пониманием должно превращаться в лечение изменения характера и чувств. И вот около года назад я начал говорить о том, что покаяние недостаточно. Просто пересмотреть жизнь, найти причины своей болезни или проблем, покаяться, пересмотреть. Это может давать великолепный результат, может пройти рак, тяжелые болезни, диабет и так далее. Об этом написано в моих книгах. Но оказывается, покаяние и пересмотр прошлого – это только первый шаг. А второй шаг – это научиться правильно относиться к миру. То есть то, что называется покаянием – это пересмотр прошлого, это работа с прошлым. А вот умение конфликтовать – это работа с настоящим. То есть мы должны меняться не только в прошлом, но и в настоящем. Когда я начал проанализировать все аспекты конфликтов, как правильно конфликтовать, что делать, я пришел к выводу, что конфликт, агрессивность конфликта, что конфликт сам по себе необходим, он полезен, это есть развитие. Но есть уровни конфликта, где человек проявляется невероятно агрессивно, и поэтому мы конфликтов боимся. Так вот, это на уровне человека-тела и человека-духа, где человек живет превосходством, подавлением других и самовозвеличиванием. Просто потому, что если я привязан к своему телу, если я отождествляю себя с телом и умом, то унижение для меня непереносимо. И главное счастье для меня – это самовозвышение, поставить себя в центр всего. Главное счастье для меня – реализовать инстинкты, получить деньги, благополучие. И сколько бы человек ни пытался преодолеть эти свои отрицательные качества, пока он считает, что он тело, что он сознание, эти качества непреодолимы. Как только человек начинает понимать, что он есть душа вечная, и что есть этапы развития души, тогда от уровня человека-тела и человека-духа он переходит к уровню человека-души, это то, что называется праведник. Праведник – это тот, для кого понятие нравственности важнее понятия денег. Понятие нравственности важнее понятия благополучия и так далее. Это праведник. А затем начинается уровень святого, когда понятие души становится однозначно первым. Так вот, когда я начал говорить о конфликтах, я понял, что без изменения, реального изменения характера, без определенной трансформации личности, конфликт нормально не может решаться. Мы не можем правильно относиться к жизни. Что такое характер? Это совокупность реакций на окружающий мир. Это в том числе и образ жизни, и питание. Так вот, насколько меняется наш характер, настолько мы можем преодолеть внутреннюю агрессию и преодолеть корни болезни, несчастья и так далее. Значит, для того, чтобы решить правильно конфликтовать, правильно относиться к миру, а именно в отношении к миру и кроется все наше будущее счастье и несчастье, все наши болезни, проблемы, проблемы наших детей кроются в том, как мы сейчас, в данную секунду, относимся к миру снаружи и внутри. Вот внутреннее наше отношение – это и есть наш характер. Значит, без серьезной работы над характером, без создания, без развития положительных черт и без преодоления отрицательных, мы с болезнью не справимся. Так вот, для того, чтобы изменить характер, нужно очень серьезно и вдумчиво относиться к себе. Нужно понять, кто мы такие. И вот здесь как раз возникает главная, серьезнейшая проблема. Оказывается, главным препятствием на пути изменения характера является гордыня. Почему? Потому что гордыня – это есть неумение и нежелание меняться. Гордыня – это есть непонимание того, что наше «я» божественное, а наше человеческое «я» вторичное. Вторичное «я» кратковременно, оно очень мало живет, оно иллюзорно, оно быстро рассыпается, но оно как раз и берет все функции на себя. И мы, глядя на себя, видим свое тело, мы видим, что мы рассуждаем, думаем и считаем, что мы – это есть тело. И вот такое восприятие человека закрывает от него возможность трансформации. Непонимание того, что мы и есть душа, что мы божественные по своей сути, что мы дети Божьи, вот непонимание этого, оно уже дает проблемы с ростки гордыни. И когда у человека появляется гордыня, изменить свой характер глубинно он не может, потому что характер его пристегивается к телу и сознанию, а их изменение воспринимается как распад и смерть. И человек тогда отстаивает свою правоту, свою картину мира правильную. Он готов умереть ради того, чтобы отстоять свою правоту. Он готов умереть из-за того, чтобы восстановить справедливость. Он готов убить того, кто несправедливо к нему отнесся. То есть он начинает, этот человек, который не понимает, что он божественный по сути, он начинает отстаивать не любовь, а нравственность. И отстаивая нравственность, он готов осуждать, ненавидеть и готов убить кого угодно. Таким образом, унижение – это принудительное воспитание. Для воспитания души оно применяется к высшим чувствам, для воспитания духа – к способностям. Для тела аналогичным понятием является боль. Да, действительно, унижение души, духа и тела дает отстранение от них, дает ощущение, когда у человека разрушается временное, тогда он обращается к вечному. А вечное – это есть любовь к Богу. Бог есть любовь. Но это происходит от того, кто понимает, что он и есть любовь по сути. Когда человек этого не понимает, то унижение тела дает ненависть, депрессию, уныние и сожаление. Унижение духа дает ярость, осуждение и презрение к людям и к себе, и к своей судьбе. Унижение души рождает агрессию ко всему миру, к Богу, к себе и невероятную масштаб внутренней агрессии, потому что унижение души происходит больнее всего. Итак, унижение необходимо для моего изменения. Оно уравновешивало чашу весов. Но что на другой чаше? Открытием для меня стала цепочка. Унижение – результат конфликта, решаемого с агрессией, которая, в свою очередь, является следствием гордыни. Связывая причины и следствия, получаем принудительный механизм. Унижение уравновешивает гордыню. Тогда можно... Что такое унижение? Это кратковременная потеря того, за что мы цепляемся. Унижение тела, духа и души. Гордыня – это и есть концентрация на внешних аспектах человеческого, на теле, духе и на поверхностных уровнях души. На одном из семинаров вы говорили, что самоуничижение – тоже проявление гордыни. Это помогло ощутить следующее. Гордыня начинается с неравенства, с отделения себя от других людей. Гордыня начинается с неравенства, когда человек отделяет себя от Бога. Вот когда нет ощущения единства с Богом, тогда человек начинает работать на свое внешнее «я». И вот тогда потом уже начинается отделение от других людей. И уже второстепенным становится вопрос, считаем мы себя лучше или хуже других. Когда мы чувствуем единство с Богом, легко принять мир, сотворенный им, и ощутить единение с людьми. Так божественная логика переходит в человеческую. И обратный процесс, добровольное преодоление гордыни, начинается с ощущения единства с людьми, миром и Богом. Это можно почувствовать. Слава Богу, благодарю. Я рад, что постепенно идет понимание. Вот я раньше говорил о чем? Я раньше говорил какие-то, скажем, мои мысли, те выводы, к которым я пришел, и думал, что их повторять не надо. Ну, как бы сказал, и так все понятно. Но здесь есть один секрет. То, что я говорю, является результатом многих десятилетий исследований. Прохождение многих болезненных, опасных или смертельных ситуаций. Когда я находился перед смертью, и когда мне приходилось отрешаться от всех привязанностей, и вот тогда познание Бога происходило более масштабно, глубоко, и что-то я начинал понимать. Вот есть такое выражение «повторение – мать учения». Оказывается, понимание, оно не идет через мысль. Я об этом говорил, я еще раз хочу повторить. Понимание идет через чувство. А чувство, просто чувство, скажем так, ощущение – это еще не понимание. Понимание – это когда возникает образ, когда много чувств в различных проекциях объединяется в одно. Так вот, формирование образа идет при повторении, но не просто механическом повторении одного и того же. Я заметил, что для того, чтобы человек что-то понял, ему нужно одну и ту же истину повторить в разных позициях, с разных сторон, с точек подхода, несколько десятков раз. Поэтому, если раньше я писал книги и считал, что повторяться не надо, сейчас я понимаю, в очень серьезных аспектах необходимо повторяться. Необходимо эту мысль освещать заново, с другой стороны, с другой позиции, с другой точки зрения. Нужно возвращаться к этому и возвращаться. И то, что касается гордыни, я думаю, здесь нужно не один семинар и не одну лекцию посвятить этой теме. Потому что если у нас поверхностное представление о гордыне, то мы так и будем считать, что кого-то осудил, значит, у тебя гордыня. Превознесся над кем-то, значит, у тебя гордыня. Для того, чтобы преодолеть гордыню, нужно ощутить ее оттенки все. Нужно понять, как она возникает, как она выглядит. Нужно вот ощутить, что облики гордыни их не один, не два, что их десятки и сотни. И вот когда мы со всех сторон ощутим это, когда у нас возникнет образ, что такое гордыня, вот тогда мы, наверное, сможем ее и преодолевать. Вот в этом плане хотел бы еще одно письмо зачитать. Страх жить неправильно. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Я думаю, что на фоне других пациентов моя история не представляет собой ничего особенного. Но мне страшно. Меня зовут так-то, мне 24 года. У меня родовая травма, двухсторонняя нейросенсорная тугоухость и тромбоцитоз. У меня всегда было огромное желание делать все правильно, жить правильно и все контролировать. Что такое делать все правильно, жить правильно и все контролировать? Это и есть ощущение того, что я есть ум, я есть дух, я есть сознание, и значит, все должно быть четко, все должно идти правильно. То есть чувство. Оно не имеет жесткой схемы. Чувства меняются. Чувства идут от Всевышнего. Мы не знаем, что будет завтра. Наши чувства постоянно адаптируются к миру. Наши чувства дают нам ощущение нового. И Информация о будущем приходит через наши чувства. Наши чувства помогают нам непрерывно меняться. А вот наше сознание, которое уже передает информацию, оно статично. В сознании у нас совершенно такая четкая, устойчивая картина мира. И вот эта картина меняется достаточно медленно. Когда мы сознание ставим на первое место, вместе с нашим человеческим эго, вместе с телом и умом, вот тогда мы хотим жить, чтобы было все правильно, чтобы все контролировалось, чтобы все управлялось. То есть, по сути дела, мы человеческое «я» ставим на первое место и пытаемся Бога устранить. Когда наше человеческое «я» на первом месте, то мы все должно подчиняться нашему контролю нашего сознания, все должно быть правильно, все должно быть безошибочно, и начинается постепенный рост гордыни. Потому что главный грех – это и есть утрата единства с Богом, это и есть ощущение, что наше человеческое «я» первично, а все остальное вторично. У меня всегда было огромное желание делать все правильно, жить правильно, все контролировать. Любовь в моем представлении не поддавалась контролю. Совершенно верно. Поэтому я чуть ли не с детсадовского возраста сказала себе, что она мне не нужна. Жизнь у меня протекает довольно насыщенно, но, к сожалению, по большей части в бестолковых метаниях. Дело в том, что насколько сознание, кажется, все организует, настолько на самом деле сознание ничего организовать не может. Я говорил о том, что подсознание нами управляет на 93-97%. И сейчас ученые приходят к тому же выводу. Что это означает? Подсознание связано с чувствами. В наших чувствах, в нашем подсознании, есть гигантская информация. В принципе, подсознание знает все. Наше подсознание знает все о нашем прошлом, прошлых жизнях, о наших предках. А там сохранится информация всего, обо всем человечестве и, в принципе, обо всей Вселенной, о ее прошлом. Наше подсознание знает о нашем будущем, о будущем нашей планеты, о будущем цивилизации, о будущем всей Вселенной. Поэтому чувства, достаточно простые на вид, которые воспринимаю, ну, какое-то чувство там легких сомнений, тревоги или, так сказать, что-то возвышенное. Так вот, наши чувства, которые мы воспринимаем в основном через голову, они нам кажутся совершенно простенькими и незначимыми, и не всегда контролируемыми. А на самом деле чувства знают все. А вот наши мысли ничего не знают. Наши мысли – это опыт нашей жизни. Это опыт, который мы почерпнули из книжек от других людей. И это фантастически малый объем информации по сравнению с нашими чувствами. Поэтому, когда человек хочет жить сознанием, он перестает на самом деле адаптироваться к миру, он перестает правильно в нем жить, он начинает делать серьезнейшие ошибки. А тот, кто живет чувством, он, как ни странно, гораздо более адаптирован к жизни, приспособлен и имеет шансы на выживание, чем тот, кто пытается жить мыслями. Полтора года назад вышла замуж, чтобы сбежать от родителей. По расчету, чтобы контролировать свою жизнь. Ни о какой любви не могло быть и речи. Я просто не умею любить. Почему, сказать, написано «я просто не умею любить»? Потому что для того, чтобы любить, нужно отказаться от сознания. Потому что любовь заставляет нас, вот говорят, любит до безумия. Безумно любит. Это означает, любит по-настоящему. Любит, отключая мысль, то есть мысль перестает быть первой. Понятие корыстности, логики, справедливости, контроля уходят. Чувство выходит на первое место. Так вот, любовь заставляет нас отказаться от не только от денег часто, не только от здоровья и даже жизни, но самое главное, она заставляет нас отказаться от сознания. Потому что для человека часто жизнь на втором месте, а его сознание вместе со справедливостью, планами оказывается на первом. Так вот, любить тот, у кого ощущение того, что он божественен по своей сути, что он есть душа, этот человек может положиться на любовь и забыть на какое-то время о сознании, забыть о контроле, жить чувством. Как говорил Христос, блаженны нищие духом. Это есть те, кто живут любовью, а не сознанием. В иудаизме был дан закон. Закон, то есть заповеди, воспринимаются через голову, через сознание. Поэтому получается, что в иудаизме сознание идет на первом месте, а любовь на втором. И это создает по факту гигантские проблемы. И это одна из причин того, что 2000 лет назад в иудаизме начался тяжелейший кризис. Ни о какой любви не могло быть и речи, я просто не умею любить. В отношении парней это начисто заблокировано. Даже влюбленности не было. Дело в том, что когда женщина влюбляется, она не просто должна остановить сознание, она должна еще принять унижение своего человеческого «я» для того, чтобы раскрылось божественное. Она должна принять унижение своей сексуальности, своих желаний, своих понятий о благополучии, и о достоинстве где-то, и о принципах, и так далее, и так далее. Идет проверка, что для тебя важнее, любовь или все остальное. Если для тебя важнее принципы, амбиции, образование, красота, справедливость, твои желания, то тогда ты будешь убивать любовь, и здоровых детей не родится. Поэтому процедура очищения закономерного при соприкосновении с любовью, она просто необходима, иначе потомства не будет. Вспомните, что Христос говорил о Царстве Божьем. Когда оно наступает, то одного заберут, второй останется. Кого заберут? Кто погибнет? А вот тот, для кого его амбиции, деньги, эго, справедливость на первом месте. Отношения с девушками тоже не воспринимаются всерьез. В общем, и там блок. Для того, чтобы общаться с девушками, с одноименным полом, нужно ощущать, должно быть чувство равенства, единения. А у гордеца нет единения и нет равенства. Он либо поклоняется кому-то, либо топчет кого-то. А на таких условиях отношений уже нормальных не бывает, и дружбы тоже. Через полгода брак зашел в тупик. И мы решили неделю пожить отдельно и подумать. Я понимала, что хочу уйти от мужа, но это казалось невозможным, неправильным с точки зрения общественности. Тогда я начала слезно молиться и просить Бога, чтобы Он указал мне путь. И Он указал. Я упала с лошади и сломала руку. То есть, когда человек живет сознанием, своим эго, свою картину мира ставит во главе всего, то это и бесплодие, это и распад семьи, и это в конечном счете смерть. А женщина обратилась к Богу и попросила помощи. Что нужно сделать? Нужно притормозить, объяснить ей невозможно за один раз. Нужно притормозить гордыню. А гордыня связана с сознанием. А руки – это мозг, выведенный наружу. Поэтому, когда идет травма рук и проблемы с руками, это дает торможение сознания, торможение эго своего. И, соответственно, помогает ощутить любовь. Пока лежала в больнице, муж навестил меня всего два раза. А после второго раза пропал с концами на 2,5 месяца, пока я ему сама не позвонила сообщить о разводе. То есть ей свыше дали по перелом руки, то есть ее личное приведение в порядок, связанное с телом. И второе, связанное с духом и душой, унижение понятия справедливости, благополучной судьбы, и унижение души, то есть когда близкий человек не проявил должного внимания и заботы. Что дальше? Нужно, если бы женщина ощущала в этом божественную волю, она бы приняла эту ситуацию, то, что называется смирение внутри, без озлобления, и эта помощь бы сработала. То есть гордыня начала бы преодолеваться. Что мы здесь видим? Развод. То есть помощь не сработала. Тогда я поняла, что моя жизненная позиция в корне неправильная. Начала пытаться жить по-другому. Переехала в Москву. Бог послал мне учителя, который посоветовал ваши книги. И вот здесь моя беда. Я читаю их как литературу. Любой попытки как-то проанализировать вашу мудрость, все то, что написано в книге, мой мозг активно сопротивляется. Сопротивляется не мозг, а сознание, эго человеческое, которое воспринимает отстранение от него как разрушение, как убийство. Для того, чтобы победить эго, нужно отстраниться от него и ощутить свое высшее «я». Обычно это бывает, когда идет тяжелая болезнь или смерть. Тогда человек понимает, насколько иллюзорно его эго человеческое. И тогда он ощущает свое божественное «я», и его душа очищается. Кстати, поэтому и сказано в Бхагавадгите, что если, когда человек умирает, если он думает о Боге и молится, тогда его все грехи снимаются. Потому что в момент смерти идет отрешение от всего, и тогда вся энергия свободная идет не на страх смерти, не на сожаление о потерянном, а на единение с Богом. А это и есть преодоление греха. Как в школьные годы при выполнении домашнего задания по математике. Я могу читать ваши книги как литературу, но они недостойны такого отношения. Дело в том, что чтобы мои книги понять, нужно, наверное, пройти в какой-то степени тот путь, который я прошел. Нужно пройти страдания, мучения, несправедливости и внутренне ощутить, что в этом есть резон, что это спасение определенное. Нужно научиться сохранять любовь в любой ситуации. А сохранять любовь в любой ситуации – это и спасение своего божественного «я», когда разрушается человеческое. Когда люди читают мои книги, им нужно меняться, им нужно отстраняться от человеческого «я». И чем выше эго, чем больше гордыни, тем тяжелее читать книги. Потому что сознание противодействует. Оно не хочет отходить на второй план, оно хочет остаться на первом. Мне страшно. Я понимаю, что всю свою жизнь я стояла на месте. И даже после перелома двигалась только тогда, когда в спину меня толкал мой учитель. На днях она сказала мне, что при таком моем подходе дальше заниматься со мной не имеет смысла. И сейчас я стою на месте, осознанно понимая, что гублю себя и свою душу. Стою, не зная, что делать дальше. Снова читаю ваши книги, и опять как худлит. Мне стыдно. Я не знаю, как дальше жить. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь полюбить. Мне очень хочется, наконец, стать цельным человеком, который знает, чего хочет и знает, куда идет по жизни. Человеком, который живет чувствами, а не эмоциями. На данный момент я чувствую, что стою перед страшным выбором. Но здесь подразумевается, человек, который живет чувствами, чувство – это то, что ориентировано на потребность души, а эмоции – это то, что ориентировано на потребность тела. На данный момент я чувствую, что я перед страшным выбором. Так и жить, как амеба, прекрасно осознавая этот факт, или пытаться снова и снова. Кстати, жить, как амеба, для гордого человека полезно. Гордому человеку полезно меньше думать, больше работать физически, меньше планировать, меньше концентрироваться на понятии успех, честолюбие, а жить чувством. И вот периодическое выключение сознания весьма помогает. Я всю жизнь была, я не знаю, что с собой делать, не знаю, как себя такую принять и полюбить. Я всю жизнь была боевая, уверенная, шла вперед напролом, считала, что ничего не боюсь. Так вот, когда человек может быть уверенным, смелым, боевым, но если он исходит из первичности души, то он может вовремя остановиться. То есть его энергия – это не просто реализация его желаний, но его энергия – это изменение мира без ущемления других. Если же на первом месте эго человеческое, то боевой энергичный человек становится хамом, начинает топтать и просто уничтожать других. Сейчас я понимаю, что я просто трус и не знаю, что с этим делать. Дело в том, что когда для человека его эго на первом месте, он неизбежно к трусости придет. Потому что человеческое эго, человеческое я, оно не жизнеспособно, оно долго не живет. Оно на самом деле очень слабое, в нем мало энергии. И поэтому, когда зависимость от тела, от ума усиливается, вместе с этим усиливается страх. Почему раньше была боевая? Дело в том, что понятие гордыни – это результат как раз высокой энергии. Так жизнь устроена. Человек идет к Богу, открывает душу, Душа насыщается любовью и энергией, уходит все это внутрь, и человек начинает развиваться, и на этом запасе долгое время существует. И он начинает хулиганить, он уже видит только свое эго, только себя, он уже эгоист, хам, он жадный, завистливый, а ему все сходит с рук. Запас еще не кончился. А потом наступает время, когда внутренний запас кончается любви, единение с Творцом. И тот же человек становится трусом, предателем, совершенно никчемным и слабым человеком. Он не понимает, что с ним случилось, а просто запас кончился. Я сейчас понимаю, что я просто трус и не знаю, что с этим делать. Вот так и вишу между небом и землей. Как раньше уже невозможно, а иначе страшно. Простите за это письмо и за мой страх. Спасибо вам за книги, которые, надеюсь, однажды я смогу понять глубинно. Сначала нужно, в первую очередь, нужно научиться сохранять любовь тогда, когда вас лечит судьба, когда вас лечит Всевышний. Научитесь ощущать божественную волю во всем. Поймите, что все, что с вами происходит, дано свыше. И, в принципе, дано на ваше благо. Если у вас пришла удача, это искушение, которое вам надо преодолеть. Если неудача, то это испытание, которое вам нужно также преодолеть. И в первом, и во втором случае нужно уметь отстраниться. В первом случае от счастья, во втором случае от несчастья. И сохранить любовь и ощущение присутствия Божественной воли. Вот в этом плане молитва «Отче наш», если понимать, для чего она, для того, чтобы сохранить любовь, и отстраниться от привязанности к телу, духу и душе, чтобы ощутить свое Божественное Я. В этом плане она просто необходима. Так вот, сначала научитесь сохранять любовь. Потом научитесь эту любовь поддерживать и увеличивать. Как это происходит? Когда вы заботитесь о ком-то, когда вы умеете жертвовать, когда вы умеете делать людей счастливыми вокруг, когда вы умеете сдерживать свои животные желания и инстинкты, то есть пост, аскеза, уединение, то есть и на уровне тела, и на уровне духа и души периодическое, скажем так, торможение всех ваших желаний, чтобы ярче открылось божественное. Это и уединение, и молчание, и пост, и молитва, и воздержание, и отстранение от всех планов, надежд и так далее. То есть периодически такое выключение весьма помогает. Нужно серьезно заниматься своим характером. Нужно сдерживать свои животные желания. Нужно научиться отключать мысль как таковую. Контроль, мысль и прочее. Нужно научиться жить чувством. Вот божественное, оно, мы на самом деле думаем чувством. Мысль – это дублирование того, что, как мы мыслим. Мы мыслим на самом деле душой, мы мыслим образами. А то, что мы называем мыслью, это уже поверхностный процесс. Поэтому, когда человек умирает, и его мышление останавливается, он совершенно спокойно продолжает дальше мыслить, видеть, анализировать. И даже не понимает, что он уже, сказать, на другом этапе мышления находится. У нас параллельно идут два процесса. Процессы в мозгу, в сознании, процессы в душе. И мы там мы мыслим, и здесь мыслим. Но истинное мышление – это мышление душой. Наше Божественное Я, оно не работает по принципу «надо». Потому что Божественное Я реализует себя, оно работает по принципу «я хочу». А человеческое по принципу «вот это выгодно, невыгодно, надо, не надо». Поэтому попробуйте жить чувствами. Попробуйте жить понятием «вот я хочу или не хочу». Вот настройтесь на Божественное, помолитесь. А потом попробуйте без одной мысли жить только чувствами. Как говорил блаженный Августин, «люби Бога и делай все, что хочешь». Так вот, женщина должна жить чувством. И вы, когда попробуете, у вас сначала не получится. А потом вы с удивлением поймете, что можно жить без мысли в голове, и ничего не меняется. Что чувство мудрее мысли, намного мудрее мысли. Я говорил о том, что ситуация мудрее нас. Так вот, наши чувства мудрее наших мыслей. И умение жить чувством умение... Что такое жить чувством? Это жить, в первую очередь, ориентируясь на душу, потому что душа – это чувство. А мысль – это тело. Поэтому блаженные нищие духом – это счастливые те, кто живет чувствами, кто руководится чувствами, а не мыслями. Попробуйте жить так, и у вас уже будут определенные успехи. Еще одна записка. Меня зовут так-то. Мне 56 лет. Я родился и проживаю в Польше. Вот уже 20 лет я пробую починить и улучшить взаимоотношения в моей семье и среди своих родных. Я пробовал много методов. Обращался ко многим людям. Молюсь, соблюдаю пост, стараюсь жить по заповедям. Прочитал все ваши книги, но у меня не получается. Мой отец не умел дать мне тепла и любви семье. В его жизни самое главное было то, чтобы он был на первом месте, чтобы он был самый лучший, и чтобы все его хвалили и восхищались им. Вот это и есть полная первичность тела, ума, которая требует почестей, славы, денег, первого места. То есть это есть реализация инстинкта самосохранения. Когда я на первом месте, когда меня все уважают, когда мне все поклоняются, значит, у меня шансов выжить больше. То есть здесь инстинкт на первом месте, а любовь на втором. Мама всю жизнь была поддана, подчинялась и послушалась, и послушна была отцу. Отец умер в прошлом году, у него был рак легких. Дело в том, что легкие часто страдают, когда человек идет наперекор судьбы. Вот рак груди у женщин, рак легких. Когда человек идет наперекор судьбе, когда человек пытается управлять судьбой, когда человек недоволен судьбой, как правило, страдают легкие. У кого это происходит? У того, кто не принимает божественную волю. У того, кто свою волю ставит на первое место. У того, кто недоволен миром. Если не нравится работа, поменяй ее. А многие продолжают работать, но испытывают недовольство. А это уже недовольство судьбой и Богом. Потом начинается развитие проблем. Гордый человек обычно неискренен, потому что гордыня и неискренность, то есть неискренность переходит в ложь. Они все рядом ходят. Поэтому часто гордый человек не высказывает своих претензий. Он их держит внутри, раздражаясь, негодуя, но не показывая снаружи. И как ни странно, это гордыня. Потому что внешнее недовольство – это изменение ситуации, а внутреннее недовольство – это есть борьба с Богом и с судьбой. Так вот, чем выше у человека собственная значимость, тем сильнее он недоволен судьбой, любой ситуацией, и в конечном счете могут страдать легкие. У моей сестры есть муж и трое детей. С мужем у нее плохо, нет любви, тепла и взаимоотношений. Дело в том, что дети наследуют тенденцию родителей. А у родителей, если есть гордыня, что такое гордыня? Это есть утрата единения с Богом. Гордыня тут же превращается в гордость и ревность. То есть я поклоняюсь своему эго, я поклоняюсь себе, я ставлю на первое место, идет гордыня. Я поклоняюсь либо себе, либо другому. Я обожаю либо себя, либо другого. То есть ощутить, что Бог во всем, я не могу. Поэтому я все время выбираю, либо я, либо другой. Если я обожаю себя, я топчу других. Если я обожаю другого, я топчу себя и присмыкаюсь перед другим человеком. Соответственно, при таких отношениях нормальных семейных связей быть не может. Потому что сегодня я поклоняюсь жене, завтра я ее топчу, если она чем-то меня не угодила. Но в основном гордый человек пытается в основном растоптать всех других. Соответственно, отсюда идет эгоизм, потребительство, нежелание... компромисса, нежелание понять другого человека, поставить себя на его место, неумение заботиться. Гордый человек жертвовать не умеет. Поэтому идет не сотрудничество, а борьба. Вот у человека души идет сотрудничество. Я должен идти на компромисс, договариваться, ставить другого на свое место, жертвовать, делать его счастливым. То есть идет постоянное взаимодействие и создание чего-то общего. А у гордого человека общего быть не может. Он должен всех подработать под себя. Все должны подчиняться ему. Мир должен быть таким, каким он его видит. Он в свою картину мира хочет воткнуть весь мир, и все должно соответствовать этой картине мира. При таком отношении семья не получается. С мужем у нее плохо, нет любви, тепла и взаимоотношений. Мой брат в разводе с женой. У него ребенок с другой женщиной. То есть и сестра, и брат имеют те же проблемы. Между нами с женой тоже плохо. Дело в том, что если у человека... Человек может быть снаружи порядочным, добродушным, он может жертвовать. Но если по роду идет мощная тенденция гордыни, если она идет несколько поколений, то на преодоление ее уходит не один год. Это во-первых. Во-вторых, человек может не подозревать, это сидит в подсознании, о том, что насколько серьезно у него эта проблема. И только по отношению с другими людьми он может видеть, да, эта проблема существует. И насколько тяжела загрузка у братьев и сестер, настолько можно делать вывод и о себе. Но дело в том, что одни могут усиливать этот негативный процесс через недовольство, раздражение, потребительство, осуждение, а другие могут его уменьшать через жертвенность, прощение, умение заботиться о других. И вот насколько человек привыкает это делать, насколько постепенно его сознание, его внешнее чувство проникает внутрь и постепенно начинает менять сверхглубинные уровни его характера, подсознания, души. И вот тогда начинается уже изменение во всем остальном, и в семье, и в судьбе, и в жизни. Должен ли я, мне с женой плохо, я не чувствую себя счастливым. Между нами нет тепла и любви, каждый из нас живет своей жизнью. Дело в том, что человек с повышенной гордыней любить не умеет. Не просто, что значит, вот не дает любви, а у него любовь тут же превращается в привязанность. Потому что у него большая часть любви должна идти к Богу. Ощущение благодарности к Богу, принятие божественной воли. Если этого не происходит, то энергия любви идет на любимого человека, возникает взрыв привязанности, и этой привязанностью мы человека просто убиваем. Мы, когда привязанность очень сильная, то малейшее что-то не так, у нас возникает взрыв возмущения, мы готовы человека уничтожить. Поэтому любовь, превратившаяся в привязанность, это инструмент убийства. И поэтому гордому человеку не дают часто ощущения любви, чтобы он энергетически или физически не убил любимого человека. Поэтому здесь нужно научиться любить того, кто тебе не нравится. Как ребенка. Вот не все дети у нас благополучные, но мы же их любим. Должен ли я дальше стараться подчинить взаимоотношения, посвящая себя, свою жизнь, здоровье, мечты и счастье? Дело в том, что когда мы заботимся о близком человеке, нам легче ощутить любовь. Забота – это жертва в какой-то степени. Но нужно понимать, что заботиться нужно о душе любимого человека. Мы привыкли говорить «забота» и соотносить только с телом. Дать деньги, дать одежду, дать свое время, подчиниться, уступить. И мы называем это заботой. А иногда у человека ущемить в чем-то, иногда ограничить его или жестко повести к нему – это и есть забота, только забота о душе. Поэтому нужно понимать, что забота о другом человеке включает в первую очередь заботу о душе, а потом уже о его благополучии, о его теле. Можно ли разводиться? Как развод повлияет на моих детей? Не оставит ли он следа на будущих поколениях? Разрешает ли Бог разводиться и в каких ситуациях? Христос говорил о том, что разводиться можно только в случае прелюбодеяния. То есть, когда женщина, скажем, не может сдержать, безнравственно себя ведет. В остальных случаях нужно понимать, что жена подобна мужу, муж подобен жене. Если у мужа огромная гордыня идет по наследству, то у женщины может быть гордыня внешняя, внутренняя, но они похожи. Значит, нужно попытаться воспитать ее и воспитать себя. И это самое главное. Если человек меняется, то будет меняться и тот, кто с ним живет рядом. Или тогда просто сама ситуация их разведет. Есть ли у меня шанс исцелить взаимоотношения в моей семье? Как вы думаете, мне мою жену Бог дал для того, чтобы я всю жизнь учился смирению, унижению, молиться, страдать и уничтожать гордыню или нет? Танго танцует двое. Дело в том, что унижение, душевная боль, страдание, укоры со стороны другого человека – это есть унижение нашего человеческого эго. Насколько мы начнем от него отстраняться, ощущая, переходя на более высокий уровень развития, насколько мы перестаем ощущать себя человеком тела и сознания, и ощущать, что мы есть душа, что мы есть любовь, настолько будет меняться наш уровень конфликта и насколько мы будем по-другому относиться к людям. И тогда мы не будем, мы просто будем игнорировать упреки, потому что упреками не воспитать другого человека. Мы будем улыбаться тогда, когда нас кто-то ругает или обижается. Мы перестанем обращать внимание на колкости, на упреки, на обиды и так далее. У нас появится бесстрашие, внутренняя независимость, добродушие, умение пойти на компромисс, умение уступить в мелочи, но в главном попытаться все-таки решить вопрос и отстаивать свое мнение. То есть начнет реально, когда меняться наш характер, неизбежно будет меняться и отношение к нам других людей. Поэтому неблагополучие в семье – это показатель нашего внутреннего несовершенства, и его можно использовать как сильнейший фактор для развития своего характера. Потому что если человек реально глубинно меняется, начинает меняться все вокруг него. Если человек меняться не может, и ситуация идет не к улучшению любви, а наоборот, к деградации любви, к все большему озлоблению, тогда, я считаю, надо разводиться. Так вот, главная проблема многих людей в том, что они оценивают себя сиюминутно. Вот я вчера был хороший, я сегодня хороший. Почему мне Бог дает несправедливости, испытания и так далее? А о том, что у меня по роду идет тенденция, скажем, ненависти, гордыни, похотливости, я на это не обращаю внимания. Нужно проанализировать, вспомнить события, факты своего рода, своих предков. И выстроится уже картина, сказать, соответственно, которой мы можем многое, скажем так, многое понять. Если у вас неблагополучие идет с братом, с сестрой, если идет развал в отношениях и в семье, то здесь и ревность, и гордыня, то, что называется, вместе взятые. И здесь нужно научиться изменить себя и изменить внутреннее свое направление. Часто, еще раз хочу сказать, гордыня – это не просто результат того, что человек заблуждается, что он считает себя выше других. Гордыня, как правило, это результат, вот не зря в Библии говорится о том, что самый сияющий ангел, Люцифер, самый талантливый, энергичный, умный стал дьяволом. Гордыня – это есть результат повышенных возможностей, данных Богом. Когда человеку дают слишком много, гораздо больше, чем другому, красоты, ума, энергии, масштаба чувств, денег, власти и всего остального, то он может забыть о том, что любовь должна быть на первом месте, что можно всем пожертвовать ради любви, что мы есть душа, и мы божественные и вечные, а все остальное приходящее. Он может об этом забыть и начать прирастать своими желаниями, своими устремлениями к повышенной энергии, к повышенным возможностям, к повышенному количеству денег, благополучия, сексуальности, к теплым отношениям. И вот дальше начинаются проблемы. Поэтому с одной стороны воздержание, с другой стороны понимание того, что мы есть любовь, наша истинная вечна, оно божественное, а наше внешнее я как раз несовершенное, оно грешно, несовершенное, нужно постоянно его воспитывать. Вот понимание этого, оно уже дает возможность преодолеть корни гордыни. А дальше, насколько мы воздерживаемся, жертвуем, заботимся, насколько сохраняем любовь, насколько правильно учимся конфликтовать. То есть конфликтовать – это всегда держать любовь в душе, но при этом отставить свои интересы и учитывать интересы другого. Что такое конфликт? Это есть борьба противоположностей. Но борьба противоположностей может давать развитие и может давать деградацию. В споре истина может родиться, а может умереть. Истина рождается в споре тогда, когда есть единение тех, кто спорит, то есть любовь. Когда идет борьба противоположностей, то тогда они либо уничтожают друг друга, если нет любви, либо сотрудничают и развивают друг друга, если есть любовь. Поэтому первое правило – ощущение единства с Богом и прорывная любовь в душе и понимание того, что мы дети Божьи. А дальше уже нужно уметь конфликтовать в этой жизни, добиваться, реализовывать свои желания, не закапывать талант в землю, но в первую очередь понимая, что мы в первую очередь должны заботиться о душе, о своей душе, о нравственном поведении, о соблюдении заповедей, а потом уже о славе, богатстве, счастье, комфорте, наслаждениях тела и так далее. Вот с этого можно начать. Но я думаю, еще к теме гордыни мы вернемся и с разных сторон, позиций, пересмотрим различные жизненные истории, и в конечном счете появится достаточно масштабный, глубокий образ того, как выглядит главная опасность, как выглядят корни греха и как их преодолеть.